Ванна вернется. Не осуждай ее сегодня же, не отталкивай никого, не делай ничего непоправимого. Все, что делают, все, что говорят в слишком большом горе, так очевидно, так жестоко непоправимо. Ванна вернется, убитая, счастливая. Не упрекай ее ни в чем, не встречайся с ней час после ее возвращения, если ты не чувствуешь в себе возможности говорить с ней так, как будто прошло несколько дней со дня ее возвращения. Для нас, жалких людей, которые не более как игрушки великих событий, проходящие часы заключают в себе много кротости, справедливости, мудрости. Единственные значительные слова, которые надо предвидеть, когда нас ослепляет горе, эти те, которые произносишь после того, как все поймешь, когда простишь и начинаешь любить снова. Гвида, вы все сказали? Наконец-то. Теперь больше не место медовым словам. И нет тут больше того, кого бы они могли обмануть. В последний раз дал я вам высказаться. Я просто хотел знать, что ваша мудрость может мне дать взамен разбитой вами жизни. Вот что она дает. Ждать, быть терпеливым, принимать, забыть, простить и плакать. Так нет же. Этого слишком мало. По-моему, уж лучше не быть мудрым. Мне нужны не слова, чтобы выйти из моего позора. То, что я собираюсь сделать, очень просто. Несколько лет назад вы сами бы мне внушили это. Мужчина овладел Джованной. Покуда он существует, ванна мне не принадлежит. Я признаю не те правила, которые управляют глаголами и прилагательными. Я следую великому закону, которому послужен всякий, в ком еще живо сердце. У Пизы есть пища и есть чем защищаться. Она получила оружие. Я хочу своей справедливой части. С этого дня солдаты принадлежат мне. Все, по крайней мере, лучшие, те, которых я обучил, которым заплатил из своего кошелька. Городу я уже ничего не должен, и я беру обратно свое добро. Они вернутся в город только после того, как исполнят то, что я, в свою очередь, вправе требовать. В итоге вот что. Ванна. Я ей прощаю или прощу, когда его не станет в живых. Она была обманута. Она впала в ужасное, но все же в героическое заблуждение. Гнусно злоупотребили ее жалостью и душевным величием. Хорошо. Все это может, если не быть забытым, то стереться со временем. Так что сама любовь ища не могла бы найти. Но есть некто, которого я не мог бы видеть без стыда и ужаса. Но среди нас есть человек, единственное назначение которого было служить учителем, поддержкой благородного и большого счастья. Он стал врагом, причиной разгрома. И вы увидите нечто страшное, но справедливое. Сына, который перед лицом извращенного мира осуждает собственного отца, проклинает его, отрекается от него, прогоняет его от себя, покрывает презрением и ненавистью. Марка. Сын мой, проклинай меня, но только прости ее. Если для тебя в героическом поступке может быть непростительная вина, то вина вся на мне. Геройство же принадлежит другим. Совет мой был хорош. Но мне было легко советовать, ибо я не участвовал в жертве. Теперь, когда у меня отнимают то, что мне всего дороже, совет мой кажется мне еще лучшим. Ты рассудил честно, согласно твоей совести, как бы и я судил, если бы был моложе. Я уйду, дитя мое. Ты меня больше не увидишь. Понимаю, что мой образ должен быть тебе неприятен. Но я надеюсь еще увидеть тебя, оставаясь сам незримым. И так как я ухожу, не смея надеяться, что доживу до того часа, когда ты простишь мне причиненное мною зло, ибо мне, пережившему жизнь, известно, что в твои годы прощение приходит медленно. Так как я ухожу, не унося ничего могущего возбудить зависть, то дай, по крайней мере, мне унести с собой всю ненависть, весь гнев и все жестокие воспоминания твоего сердца. Пусть ничего не останется для той, которая сейчас придет. У меня к тебе еще только одна просьба. Да будет мне в последний раз позволено видеть, как она бросится в твои объятия. Потом я уйду, не жалея себя, не обвиняя тебя в несправедливости, необходимо, чтобы в земной юдоле самый старый принял на свои плечи все, что он в силах вынести, ибо ему немного остается шагов, чтобы освободиться от тяжести». Уже при последних словах Марка снаружи поднимается нестройный и усиливающийся шум голосов. Среди молчания, которое наступает, шум увеличивается, приближается, становится определеннее. Сначала это шепот ожидающих, затем отдаленные возгласы толпы, которая волнуется. Вскоре среди гула несчетных голосов явственно слышен тысячекратно повторяемый возглас: «Ванна! Ванна, наша Монна Ванна, слава Монне Ванне, наша Монна Ванна, слава Монне Ванне, ванна, ванна, ванна».